Спустя много времени приходит давший свои дары рабам и требует у них отчета. Каждый из трудившихся над тем, что было дано, слышит от господина: «Хорошо, добрый, верный раб». «Под именем доброго, — говорит блаженный Феофилакт, — мы вообще разумеем человека любивого и щедрого, который благость свою простирает и на ближних. Оказывающиеся верными в малом ставятся над многим, ибо хотя мы и здесь удостаиваемся даров, но эти дары ничто в сравнении с благами будущего века». Радость господина в притче, в которую войдут добрые рабы, это то непрестающее веселье, которое имеет Бог, веселящийся, по слову Давида, о делах своих. Псалом 103. Так радуются и святые о делах своих, тогда как грешники о своих будут скорбеть и раскаиваться. Заметь, говорит блаженный Феофилакт, что и получивший 5 талантов, и получивший 2 удостаиваются одинаковых благ. Стало быть, получивший малое дарование примет равную честь с получившим и совершившим великое, если данную ему благодать, как бы она мала ни была, употребит на доброе. Дурной раб отвечает господину иначе, так как свойственно ему. Он называет господина жестоким. Так, поясняет толкователь, возропщут против судей Христа в день страшного суда нечестивые, которые не употребили даров своих во благо. Когда увидят праведников, получивших вечную награду, себя же увидят отвергаемыми и осуждаемыми на вечную муку. Тогда будут говорить: «Когда мы видели тебя алчущим и жаждущим, и не послужили тебе?» Господь отвергает хулу ленивого раба, обвиняющего его в лихоимстве. Отвергает тем, что талант, отобранный у него, не себе возвращает, но повелевает отдать тому, кто 5 талантов удвоил, потрудившись. Во время страшного суда, поясняет толкователь, Бог окончательно отнимет дары благодати от нечестивых, которые употребляли их во зло, а не во благо, для славы Божией. Так бывает и в этой жизни, ибо, замечает святый Иоанн Златоуст, Господь сказал учителям иудейским: «Отнимется от вас Царствие Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». От не имеющего усердия отнимается и то дарование, какое он, по видимости, имеет. Так как кто не упражняется и не заботится об умножении дарования, тот в действительности уже погубил его своей леностью и небрежением, поясняет слова Спасителя блаженный Феофилак Болгарский. Вы слушали чтение Евангелия и объяснение его.